По-моему, это начало ссоры. А вот другой вариант. Ты поставила сапоги на батарею, по-моему, ты рискуешь. А что такое? Да везде пишут, что если вы хотите, чтобы обувь служила вам не месяц, а все-таки подольше, никогда не сушите ее на батарее. Надо просто напихать внутрь газет, так лучше. Солнышко, ты не сделаешь все это? Хорошо. Эта интонация из серии «не нравится? Сделай сам». Все, что говорится грубо, может быть сказано тактично. Психологический практикум. Для жены. Как вы обратитесь к мужу по поводу магазина? Сходи в магазин, надо купить. Ты не соизволишь оторваться от телевизора и хотя бы за хлебом сходить? Совесть надо иметь, а не делать из жены лошадь. Возьмете сумку и пойдете в магазин, размышляя о том, какие все мужчины паразиты. Ты не сходишь в магазин? Я бы пока приготовила на ужин что-нибудь повкуснее. Каков ваш выбор? Почему? Как к вашему выбору относится муж? Может быть, у него есть какие-то пожелания? Для мужа. Вы приходите домой, хотите есть, заглядываете на кухню, на столе чистота первозданная. Как вы обратитесь к жене по поводу ужина? Жрать давай. Сами станете себе готовить или разогревать еду, нарочно гремя посуды, чтобы жене стало стыдно? Я такой голодный-голодный, там у нас ничего не найдется перекусить. Ты что, устала? Давай я тебя накормлю. Ваш выбор. Почему? Но почему же, если можно без ругани, напротив, тепло и по-человечески, почему же ссоры так часты? Что их порождает? Одна из серьезнейших причин, порождающая недовольство в семье и разбрасывающая супругов по разные стороны баррикад, это неблагодарность. О благодарности и наоборот. Что за вредная особенность нашей души? Почему мы в первую очередь замечаем плохое? Почему в глаза лезут недостатки супруга, а не его достоинства? Почему не ценим то хорошее, что он делает, или хотя бы пытается делать для нас? Жена задерживается, приходит позже мужа, он голодный. Где была? Ты знаешь, в магазине задержалась, в очереди стояла. Могла бы и не стоять. Итак, жена оказалась плохая. Явно слышимый подтекст, дура, и занимается бестолковыми делами. А то, что она заботится о муже, о семье? Минус замечается, плюс нет. Да, муж голодный, соответственно, злой, но после такого разговора станет злой и жена. Жена жалуется на мужа, говорит о том, как он плохо и неумело моет пол. Что я думаю по этому поводу? Во-первых, неумно то, что она ругается. Этим самым отобьет желание мыть пол, а может быть и желание жить с ней. В любом случае очевидно, что браниться – не лучший способ научить его мытью полов. Ну и во-вторых, часто ли вы встречаете мужа, моющего полы? Да, он купил мясо неудачно и забыл купить хлеб, но он ходит в магазины. Да, он не помыл посуду после того, как покормил себя и детей, но он покормил себя и детей. Да, жена медлительна, жена капуша, но она старается сделать все как можно лучше. Да, у жены испортилась фигура после родов, но она родила вам детей. Что имеем, то не ценим. Не было печали, поженились. Интересно, резкое возрастание неблагодарности, как правило, начинается с момента свадьбы. Действительно, разберем две похожие ситуации, но одна до, а другая после заключения брака. До. Он пришел к ней в гости, она его просит. «Ой, ты знаешь, у нас хлеб кончился, не сбегаешь?» Он: «О чем разговор? Сейчас, мигом». Прибежал, принес буханку хлеба, она его встречает. «Ты такой милый, заботливый, спасибо». Целует. Ему приятно, сделал немного, а получилось хорошо. После. Муж пошел на рынок, точнее его послали на рынок. Приносит 20 килограмм картошки. Устал. Открывает дверь, его встречает жена. «Что такая мелкая?» С недовольной интонацией. И это все, что он услышит. Все. То, что он потратил время, силы, это теперь не замечается. Он муж, он должен. А раз должен, то он отчитывается, а его отчитывают. И если картошка мелкая, или дорогая, или некачественная, или «где ты так долго шлялся?», или «почему не купил морковь?», все это теперь будет ему высказано. То есть теперь, когда он женился, он делает для нее, для семьи объективно больше, а получает меньше. Даже не то, что меньше, вообще по другому месту получает. И ему это не нравится, поскольку это несправедливо. Но, может быть, так только жены относятся к мужьям, а мужья по-другому относятся к женам. Как бы не так. Она ему готовит завтрак, иногда обед, всегда ужин. А муж ест, и у него глаза светятся от благодарности. Вместо «спасибо» в ответ жена слышит только «каждый день одно и то же. Когда ты научишься готовить?» Она ему стирает, штопает, гладит. Он: «Ну что так плохо отстирала?» Она убирает квартиру, нередко за ним же. Он приходит, окидывает оценивающим взглядом: «Что у тебя за беспорядок какой-то? Убрала бы, все равно ничего не делаешь». И это все, что она услышит в благодарность за свой труд. После этого ничего уже не хочется делать. И не делает или делает хуже. Без души. Соответственно, давая поводы уже для справедливых нареканий. И поехала. Что же делать? Вам не кажется, что ответ лежит на поверхности? Смотрите, как все просто. Было все так хорошо, пока они не поженились, и так быстро стало плохо после того, как они это сделали. Значит, что нужно, точнее, что не нужно делать? Не надо жениться. Ну, конечно, это шутка, но ведь в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. Действительно, а если не жениться? То есть, раз вы серьезные люди, то сходите, зарегистрируйте свои отношения. Пусть все вас считают мужем и женой, а вы для себя знаете, что на самом деле между вами ничего не изменилось, вы остались свободными людьми. И как она относилась к нему до, так пусть и относится после. Ведь он не стал ее мужем, не превратился в ее собственность. Тоже относится и к нему. И пусть они живут семьей, не считая, что у другого теперь появляются дополнительные обязанности. У тебя появляются, у другого нет. Пусть муж считает так: если я люблю жену и хочу, чтобы у нас была хорошая семья, я должен, а мне жена ничего не должна. И пусть так же считает жена: мой муж мне ничего не должен, но если я хочу, чтобы у меня был муж и была семья, я должна. Как это? И хорошо ли это? Вот еще одна ситуация. Я просыпаюсь рано утром, мне надо быстро собраться, лечу в командировку. Понимаю, что уже не успеваю, вещи еще не все собраны, а хорошо бы и позавтракать. Жена лежит, а могла бы, наверное, встать и помочь мне. Я уже готов высказать ей свои упреки, но тут же останавливаю себя. А разве эта женщина, твоя любимая жена, тебе что-то должна? Нет. Но если ты хочешь, чтобы она встала и тебе помогла, что ты должен сделать? Хорошо ее попросить, так, чтобы она захотела помочь тебе. И если она встанет и все сделает, что муж должен будет ей сказать? Спасибо. А если не встанет? Я не выспалась, ребенок всю ночь спать не давал. Что муж должен сделать? По крайней мере, не обижаться, а может быть и извиниться за беспокойство. Интересно, хотели бы жены, чтобы у них были такие мужья? Муж, который всегда обратится к ней только по-доброму, никогда не упрекнет, а за ее помощь и заботу от чистого сердца скажет спасибо. Да, о таком муже мечтают многие. Но, наверное, тогда и мужья хотели бы, чтобы у них были такие жены. Представляете, муж идет домой и не боится идти домой, ведь у него жена никогда не ругается. Что ругаться-то? Ведь он ей ничего не должен. А добрые слова он от жены ждет, потому что за хорошее она всегда ему благодарна. Я думаю, муж просто пришел домой – это уже подарок. Явление мужа домой – это же настоящий семейный праздник. А что, это не так? Шутки шутками, а только представьте на минутку, что вашего, пусть не идеального мужа, уже на свете нет, и он никогда больше не появится на вашем пороге. Если кто не догадался, все вышесказанное применимо и в обратную сторону. К тебе пришла любимая женщина – празднуй. Но не в смысле становись еще более праздным. Напротив, можешь ей помочь и хотя бы освободить ее руки от сумок. Так что, может быть, действительно имеет смысл попробовать, чтобы не ругаться, не жениться? Вместо ругани. Есть еще несколько подсказок, помогающих обойтись без ссор. Например, не нравится? Не ругайся, а помоги. Ведь действительно, редко какой муж или жена делают что-то плохо преднамеренно. Чаще есть другая причина, или усталость, или неумение. Так какой смысл ругаться? Лучше помоги, научи, если не умеет, подскажи, если не знает, или просто помоги, если у другого не хватает времени или сил. Следующее правило воспринимается несколько труднее. Мне самому оно вначале не понравилось, показалось жестким, несердечным. Присмотрелся? Нет. Оно не мешает любить друг друга, а от ссор спасает. Правило такое: не нравится — не ругайся, не упрекай другого, а сделай сам все, что хочешь и как хочешь.